Издательство «Лайкбук». Ася Лавринович. «Самая белая ночь». Читает Полина Карева. Глава первая. Агния. Отец метался из стороны в сторону, как разъярённый тигр в клетке. Время от времени останавливался, о чём-то думал, а потом жалобно смотрел на меня. Я сидела на подоконнике и молчала. За те несколько недель, что живу у него, я уже привыкла к этому мученическому выражению лица. Папа вечно чувствует свою вину. Извиняется по несколько раз в день, это в его репертуаре. Сначала я немного терялась. Не привыкла, чтобы кто-то из моей семьи признавал свои ошибки и уж тем более просил прощения. Потом смирилась. Теперь же меня это вечное отцовское «прости» начинало немного раздражать. «Пап, всё нормально», — сказала я. «Правда, я не в обиде». Но отцу, как я уже успела убедиться, главное — говорить, а не слушать. Вот и сейчас он проигнорировал мою реплику и страдальчески продолжил. «Агния, пойми, никто не против того, чтобы ты ещё немного пожила у нас. Ни я, ни Татьяна. Татьяна вообще так прониклась. Говорит, какая же славная девочка твоя, Агния». Я усмехнулась. Не внушала мне эта Татьяна, папина вторая жена, никакого доверия. Конечно, у меня и с отчимом были натянутые отношения. Но он хотя бы никого из себя не строил, а был таким, какой есть. Понятным, агрессивным, прямым и не особо любящим. Если мы с ним и конфликтовали, то в открытую. Татьяна же казалась фальшивой и неискренней. Часто не к месту лебезила, пыталась угодить, хотя в её глазах я видела холодный огонёк и знала, что Татьяне не особо приятно присутствие в её квартире взрослой дочери от первого брака мужа. Нет, она никогда не делала мне замечания и ни о чём не просила, но я постоянно жила с ощущением, будто что-то должна. Может, конечно, дело во мне. И судьба у меня такая — конфликтовать со вторыми половинками своих родителей. «Да и Алик тебя полюбил», — добавил отец. Тут уж мне захотелось расхохотаться в голос. 14-летний Альберт, мой единокровный брат, совершенно точно не пылал ко мне любовью, только в отличие от своей матери не стеснялся мне это всячески демонстрировать. В первый же вечер заявил, что им в семье не нужен лишний род. А когда я ответила, что у меня есть сбережения и в мои планы не входит их объедать, лишь неприятно усмехнулся. Алик был мерзким, избалованным подростком, который не знал ни в чём отказа. Татьяна едва ли не из ложечки его до сих пор кормила. Из кожи вон лезла, чтобы сыночек ни в чём не нуждался. Отец тоже всячески поощрял наглое поведение сына. Алик откровенно грубил родителям и наверняка прогуливал школу. Не верилось мне, что он был таким примерным учеником, как расписывала Татьяна. Но, по её словам, Алик умница-благоразумница, получивший какой-то важный школьный грант, благодаря которому теперь имеет приоритет при поступлении в вуз, хотя и учится только в 8 классе. Не придётся тратиться на учёбу, не отваливать, как другие родители, кругленькие суммы на беспечных и глупеньких детей. С широкой улыбкой сказала тогда Татьяна. Улыбка в тот момент у неё была неестественная, натянутая. И про беспечных глупеньких детей это, скорее всего, камень в мой огород. Ведь мне учёбу на экономфаке престижного университета нашего города оплатил отчим. Татьяна периодически колола меня из-под тишка, прикрываясь благими намерениями. Например, говорила мне, что неплохо было бы немного поправиться. У меня слишком худые ноги, да и скулы некрасиво торчат. Вечно давала непрошенные советы, которые обычно начинались с фразы «Ты, конечно, очень красивая девочка, но...» И куча этих ненавистных «но». Как-то завела разговор, что для своего цвета волос я очень бледненькая. Мне бы отрастить немного волосы и покрасить их в тёплый шоколадный оттенок, вот тогда бы было хорошо. Поначалу меня эти советы обескураживали, и я преимущественно отмалчивалась. Но, поняв, для чего Татьяна всё это говорит, стала отстаивать свои границы и сразу же прерывала её глупые нотации. Татьяна натянуто улыбалась. А после разговора по поводу новой прически я нарочно сходила в салон в тот же вечер и, укоротив любимое каре, сделала светлый оттенок волос еще холоднее. Татьяна, разумеется, заметив мой демонстративный поход к стилисту, только поджала губы. Обиженно молчала весь вечер, а на следующее утро, как ни в чем не бывало, снова нарочито приветливо сюсюкала. Чаще всего мне было неуютно в этой квартире среди незнакомых людей. Отец тоже казался далеким и чужим. Все-таки он уехал в Питер, когда я была совсем маленькой, и все эти годы мы практически не общались. А еще иногда мне казалось, что Татьяна не ограничивается одними словами, а плюет, например, в мой чай, пока я не вижу, или что-нибудь вроде этого. Такой человек точно способен на низкие подлые поступки. Наконец отец перестал метаться и остановился посреди комнаты. «Я все-таки позвоню Сашке, Александру Филипповичу», — сказал он сам себе. На меня даже не смотрел, а потом кивнул и обратился уже ко мне. «Александр Филиппович, ты же помнишь Агния? Я тебе о нем рассказывал. Бывший одноклассник, фантастический врач. Он моего тестя с того света несколько лет назад вытащил». «Звони кому хочешь», — буркнула я. Папина гиперактивность сводила с ума. Может, поэтому они с мамой и расстались? Мне даже стало немного жаль Татьяну и Алика. А впрочем, они достойны друг друга. Дурдом, а не семейка. «Не обижайся», — снова завелся папа. «Знаю, ты не так представляла себе свой переезд, но Александр Филиппович обязательно нам поможет. Мы в апреле в Турции вместе отдыхали, и был у нас один очень интересный разговор». Я пожала плечами и уставилась в окно. Отец взял трубку и направился в соседнюю комнату, прикрыв за собой дверь. Но я все равно слышала его громкий голос. Отец кричал так, будто этому неведомому мне Александру Филипповичу было 100 лет в обед, и он жаловался на слух. Хотя на том конце провода был папин бывший одноклассник, вполне себе не старый мужчина. Это просто у папы привычка такая — орать в трубку. «Сашка, привет! Привет, дорогой мой! Не слишком поздно звоню? Это Даниил. Узнал? Да-да-да. Давно не виделись». Над серыми высотками плыли закатные облака. Весь май в городе лили дожди, и дул холодный ветер с Финского. А теперь погода неожиданно стала совсем летней. Косые вечерние лучи приятно слепили. И все-таки папа прав. Не таким я представляла свой переезд в Петербург. За окном типичный спальник с зеленым двором и припыленными тополями. Окна большой комнаты, в которую меня определили, выходили на проспект, и по ночам я слышала, как гремит последний трамвай. Но это лучше, чем спальня отца и Татьяны или комната Алика с окнами во двор. Как только стало тепло, на лавках прописались местные алкаши, устраивающие по ночам разборки. Алик постоянно на них жаловался, а я злорадствовала. Комната, в которой я жила, мне не особо нравилась. С бежевым ковром под ногами, белыми безжизненными стенами и одинокой плазмой. Спала я на неуютном кожаном диване, который почему-то напоминал мне офисный. Вообще атмосфера здесь была отнюдь не домашней и уютной. Будто меня поселили в холл рядом со стойкой ресепшена. Дом моей мамы был обставлен куда с большим вкусом. Даже не думала, что, сбежав, буду с тоской вспоминать свою комнату. Здесь мне хотелось украсить стены картинами или хотя бы постерами, чтобы добавить немного уюта. Единственное, что нравилось в этой обстановке — люстра. Большая, хрустальная и, кажется, антикварная. Татьяна как-то заикнулась о том, что люстра когда-то принадлежала ее бабке, которая была балериной и танцевала в Мариинке. Вещи с историей внушали трепет. Эта люстра красиво переливалась по утрам. Маленькие радуги плясали по больничным белым стенам. В ясную погоду меня будили солнечные зайчики, от которых я, едва открыв глаза, счастливо жмурилась. И таким утром мне казалось, что день обязательно будет радостным. Сейчас эта люстра не выглядела нарядной, как на рассвете. Она просто тускло светила желтыми лампочками. Конечно, такие вещи довольно странно смотрятся в типичной обстановке. Отец продолжал телефонный разговор. «Да-да, Агния, моя дочь. Ты помнишь, как она каталась на коньках? С ума сойти. Нет, Агния давно ушла из спорта. Травма. Я поморщилась, словно от горького лекарства, и прижалась лбом к холодному стеклу. Воспоминание об аварии, которая произошла со мной в детстве и лишила навсегда спортивной мечты, будет преследовать меня всю жизнь. Острой занозой жить в сердце и время от времени неприятно соднить. А, приехала ко мне пару недель назад. Да, остановилась пока у нас. Переводится с экономического в Академию художеств. Да. Да. Представляешь? Талантливый человек, талантлив во всем. Эту фразу отец произнес с нескрываемой гордостью, а ведь до недавнего времени понятия не имел, что я пишу картины. И в детстве не особо интересовался моими спортивными достижениями. С тех пор, как родители развелись, мы с отцом мало общались. Папа рассмеялся. «Думаешь, от меня?» Любовь к живописи мне привела мамина подруга и, пожалуй, мой самый близкий человек — Надя. А единственное, что я могла унаследовать от отца, — это безразличие. «Саша, а ты помнишь наш разговор в Турции? Ну, по поводу квартиры. Твоя дочь так и не нашла соседку?» «Да, Агния в этом плане идеальная девочка. Очень чистоплотная, аккуратная». Отец начал говорить фразами Татьяны, которые раздражали меня до зубовного скрежета. «Что ты? Деньги вообще не проблема. Да, точно!» Отец снова громко рассмеялся. Над крышами многоэтажек показалась выпуклая луна. Через приоткрытую форточку донёсся звон трамвая. «Почему больше не может жить у нас?» — переспросил отец. А затем понизил голос. Только так, что я могла расслышать каждое слово. От этого хотелось удариться лбом об оконное стекло. «Мы с Татьяной решили, что Агния уже взрослая самостоятельная девушка. Ну что она с нами живет? Стар да млад. Скучно ей, наверное, до смерти». Отец снова рассмеялся, только уже не так естественно, как в первый раз. «Мы с Татьяной решили. Что-то мне подсказывало, что в этом доме решает одна Татьяна». «Да-да, ты прав. А как быстро растут. Моргнуть не успеем, уже и Алик покинет отчий дом». Я решила, что с такой материнской привязанностью Алик покинет отчий дом не очень скоро. Татьяна его опекала, будто он был грудным несамостоятельным ребенком. А Алик уже пользовался бритвой, и голос у него ломался. «Значит, договорились?» — спросил отец уже в полный голос. «Спасибо, Сашка. Ты настоящий друг». «Конечно». И снова натянутый хрипловатый смех. «Скинешь адрес смс-кой?» «Спасибо, дорогой, спасибо». «Да, и тебе. Жене горячий привет. Всех обнимаю». Отец прощался с беднягой Александром Филипповичем целую вечность. Когда снова зашел в комнату, я по-прежнему сидела на подоконнике, обхватив колени руками. В сторону папы не смотрела. «Прости, Агния». Снова виновато начал отец. «Но так будет лучше для всех нас. Но чего тебе с двумя стариками жить?» От нытья отца мне самой хотелось поскорее съехать хоть на край света. Зря я вообще остановилась у него. Наивная дура. Думала, мы сможем наладить отношения, но за все время, что я прожила здесь, мы даже толком ни разу не поговорили. «У меня есть адрес Сашкиной дочери. Ее зовут Варя. Она живет в центре и давно ищет соседку. Ты с ней созвонись, и вы обо всем договоритесь. Сашка ее предупредит. Только не тяни, Агния. Варя будет ждать твоего звонка». Первый шок накрыл уже в парадной. Я надолго зависла перед широкой лестницей, разглядывая красивую лепнину на стене, позолоту и кружевные перила. Особенно меня впечатлили барельефы с прекрасными нимфами, подпирающими потолок. Выглядели эти нимфы очень печально и обреченно, будто их заставляли заниматься этим тяжелым неженским делом почти полтора столетия. Стены явно недавно были выкрашены небесно-голубой краской. Даже запах до сих пор не выветрился. На подоконниках с витражными окнами стояло кашпо с цветами. Откуда-то сверху раздалась мелодичная музыка. Кто-то громко, задорно и весело играл на фортепиано. Желтые полоски света растянулись на ступенях. До этого я такие красивые парадные только на картинках видела. Неужели теперь буду здесь жить? Тут же вспомнила подъезд папиного дома с окурками в углах и заваренным мусоропроводом. Да, может, это даже хорошо, что Татьяна и отец решили, что я уже взрослая, и отселили меня. Осталось разобраться с хозяйкой квартиры, таинственной Варей. Дружбу с девчонками у меня водить никогда не получалось. Зимой мне очень хотелось сблизиться с одной девушкой, второкурсницей Вероникой, моим репетитором. Но у нее уже была верная боевая подруга Юлька, поэтому я чувствовала себя рядом с ними пятым колесом. Да и вообще там такая история получилась. Некрасивая, но очень поучительная, последствия которой я до сих пор расхлебываю. Подробнее об этом можно прочитать в книге «Любовь не по сценарию». Надеюсь, мы не будем конфликтовать с Варей. И на том спасибо. Уж держать нейтралитет мне ума хватит. Минуя сразу пару ступеней и нарочно наступая на солнечные полоски, я поднялась на самый верхний этаж. Пока разглядывала деревянные широкие двери с номерами квартир, заметила на стене нарисованное синей ручкой созвездие. Я не сильна в астрономии, но, кажется, это большая медведица. Обидно. В парадной только сделали ремонт, и уже какой-то хулиган успел отметиться. Хотя рисунок меня этот даже немного умилил. В парадной отца на нашем этаже тоже были надписи, правда, не такие. Сплошные обзывательства и строчки из песен Моргенштерна. Я замерла у двери и прислушалась. Фортепиано теперь звучало этажом ниже, а так тихо. Интересно, это Варя хотя бы дома? Может, она необязательная назначила встречу, а сама свинтила. Я нажала на кнопку звонка. Тут же раздалась веселая трель, а за дверью послышался громкий лай. Я поморщилась. Нет, у меня не было аллергии на шерсть и каких-то предубеждений против собак, но если этот питомец будет заливаться так днём и ночью, придется мне искать себе другую соседку. Дверь приоткрылась, и тут же под ноги бросился белый пес. Небольшого размера, с забавной бородой. Он принялся обнюхивать мои туфли и щекотать голые щиколотки. «Харви! Харви, фу!» — послышался звонкий женский голос. Вскоре показалась и сама Варя. Точнее, ее голова, белокурая, с вихрем кудряшек. «Харви! Фу! Вот несносный!» Варя выскочила на площадку и резко наклонилась за своим питомцем. Ее мягкие легкие кудряшки взметнулись вверх. Вот она взяла пса на руки, словно ребенка, выпрямилась и сдула с лица упавшую прядь волос. Немного бесцеремонно осмотрела меня с ног до головы и улыбнулась. «Ты Агния, да? Приветик!» «Здравствуй», — сдержанно отозвалась я, осматривая ее в ответ. Сильно старалась не пялиться, хотя, конечно, было любопытно. Зеленые глаза, милая родинка на щеке. Аккуратный нос и пухлые губы. Варя оказалась очень даже хорошенькой. Одета она была в легкий светлый сарафанчик, на ногах тапки в виде лица Гомера Симпсона. Огромные и уродливые, которые портили весь вид. Я бы такие сроду не надела. «Какая ты красивая!» Вполне искренне ахнула Варя. Я от неожиданности растерялась. Нет, комплименты получать всегда приятно, но вот так, с порога. «Спасибо». Отозвалась я, все таки ей улыбнувшись. «Ты тоже». «И ведь это чистая правда? Девчонки бы моделью подрабатывать, есть все данные. Такая запоминающаяся и яркая внешность». «Спасибо», — весело отозвалась Варя. Потом переложила своего пса в одну руку, а вторую, освободившуюся, протянула мне. «Ой, что же это я? Варвара. Очень приятно познакомиться». «Мне тоже». Ответила я на крепкое рукопожатие. Варя так активно трясла мою руку, что я снова растерялась. Ясно одно — непосредственности этой особи не занимать. «А это Харви», — представила Варя своего питомца, который притих у нее на руках. Только хвост по-прежнему приветливо двигался из стороны в сторону. «Что это за порода?» — скорее из вежливости спросила я. К собакам я относилась спокойно, без фанатизма. «Вест Хайленд Уайт Терьер», — с гордостью ответила Варя. «А Харви я его назвала в честь Харви Спектра. Ты и смотрела «Форс-мажоров»?» «Это фильм?» «Сериал». «Не смотрю сериалы», — сказала я. Варя посмотрела на меня, как на умалишённую. Потом подошла к перилам и глянула вниз. У кого-то из соседей по-прежнему бренчала фортепиано. Тогда Варя поморщилась. «Ой, а что мы на площадке стоим?» — спохватилась она. «Проходи в квартиру. Все тебе покажу». «Красиво играет», — сказала я между делом, проходя в светлый коридор. «Достал, если честно. Это Жора. Чокнутый один. У него в репертуаре пара мелодий, их и играет. Другие не умеет. Скоро тебе это тоже надоест». Коридор оказался не только светлым, но и очень просторным. Высота потолков впечатляла, и я даже не ожидала, что внутри квартира Вари окажется такой современной. Думала, здесь будет что-то в духе бабкиного ремонта со старыми деревянными комодами, тусклым желтым освещением, коврами на стенах и старой лепниной. Но все оказалось совсем не так. Видно, что к ремонту приложила руку молоденькая девушка. Я даже немного расстроилась. После нарядной парадной обстановка в квартире показалась мне неподходящей, слишком обычной. Возможно, разочарование отразилось на моем лице, потому как Варя сказала: «Не беспокойся, старинные вещички здесь тоже есть». Я удивилась. Она будто мои мысли прочитала. Неужели я такая предсказуемая? «Антикварный дубовый секретер, зеркало в позолоченной раме, фортепиано. Оно, наверное, бонусом здесь в каждую квартиру идет. Только я на нем играть не умею. Ты умеешь?» Я покачала головой. «Хоть Жору зови», — мрачно пошутила Варя. «Я научилась играть собачий вальс, немножко лунную сонату и Shape of My Heart Стинга». «Из азов, так сказать. Практически как сосед снизу. Представляю, если мы как-нибудь баттл устроим с Жориком на музыкальных инструментах. Соседи нас, наверное, вместе с двумя роялями из окна выкинут». Я сдержанно улыбнулась. Варя, держа на руках Харви, продолжила. «В квартире оставили старый паркет, кое-что из мебели, люстру, окна и даже печь. Я только трубы поменяла. И мебель свою перевезла из старой квартиры. Тут уж простите, что было». Я молча слушала ее. Варя так завелась, будто я ее в чем-то обвиняла. «А самое главное, знаешь что?» «Что?» «Пойдем в мою комнату». Варя наконец спустила Харви на пол, и пес, стуча когтями по паркету, первым направился в комнату, будто это его пригласили. Я проследовала за Варей. Комната ее оказалась огромной и такой же светлой. Над окном висел серебристый дискошар, пускающий по стенам солнечных зайчиков. На столе куча бумаг, карандашей, выкроек и пару одинаковых фикусов. И одежда. Много одежды, в основном яркой, с блестящими пайетками. Горы шмоток отчетливо выделялись на фоне белых стен и светлой мебели. Одежда лежала на стульях и на кровати, висела на напольных вешалках. Удивительно, но при этом у меня совсем не складывалось впечатление, что в комнате царит страшный бардак. Было чисто, не пыльно и очень уютно. Я так засмотрелась на многочисленные вещи, что даже не сразу заметила главное. То, из-за чего Варя пригласила меня в свою комнату. Отсюда можно было выйти сразу на крышу. Варя быстро распахнула старые створки и забралась с ногами на подоконник. «Прошу», — прокряхтела она, первой выбираясь наружу. Я немного растерялась. Потом все-таки проследовала за Варей. Залезла на широкий подоконник и вышла следом за новоиспеченной соседкой. Скулящий Харви остался в квартире. Жестяная крыша была нагрета утренним солнцем. Отсюда открывался вид на шумные суетящиеся проспекты и блестящие крыши. Внизу гудели машины и спешили прохожие. Варя осматривала город таким завороженным взглядом, будто это она, а не я здесь впервые. Я, конечно, впечатлилась. В такой атмосфере даже говорить особо не хотелось. Но, видимо, молчание не в репертуаре Варвары. «Круто, правда?» — быстро спросила она. «Ого», — пробормотала я. «Супер. Будем здесь ужины в хорошую погоду устраивать». Вино пить, светские беседы вести. Агния, как тебя здесь не хватало? Последнюю фразу она произнесла так восторженно, что я удивленно подняла на нее глаза. Мы виделись впервые в жизни, и такое признание казалось мне неуместным. Но это мне, вечно настороженной и ожидающей от всех подвоха. Но Варя выражала свои эмоции вполне искренне. Тогда я не сдержалась и снова улыбнулась. «Только у тебя не такая шикарная комната. Прости», — с сожалением сказала Варя. «Да ничего страшного». Немного смутилась я. Ради собственного выхода на крышу я была готова ночевать в коридорчике рядом с Харви. Я, кстати, не заметила специального места для собаки. Скорее всего, пес жил в одной комнате со своей хозяйкой. В той комнате места намного меньше, и окна выходят во двор. И, конечно, есть еще один существенный минус, который мне очень мешает жить. Туманно продолжила Варя. Даже интересно стало, что это за минус такой. Надеюсь, не крысы, клопы или тараканы. Любопытно, — откликнулась я вполне искренне. Тогда пойдем. Варя, придерживая край сарафана, первой полезла обратно в комнату. Покажу тебе твои апартаменты. Моя новая комната оказалась такой же светлой, как и остальная квартира, только узкой. Очень узкой. Никогда не видела таких странных комнат. В углу уцелевшая печь. Как сообщила Варя, вполне рабочая. Но использовать ее для обогрева я не собиралась. Печь здесь являлась атрибутом прошлого, необычным декоративным элементом. Конечно, с ней в комнате было намного атмосферней. Помимо печи, в комнате был узкий диванчик. Рядом небольшой платяной шкаф и крошечный столик для ноутбука. Я обернулась и растерянно посмотрела на Варю. Та виновато пожала плечами. «В тесноте, да не в обиде», — сказала она. «Твоя правда», — отозвалась я. Мне точно не хотелось возвращаться в квартиру папы и Татьяны, где я постоянно чувствовала себя на птичьих правах. Подошла к платяному шкафу и распахнула дверцы. Тут же вспомнила свою комнату в доме отчима и мамы. Там у меня была гардеробная в 3 раза больше, чем эта комнатка. Варя снова словно прочитала мои мысли и выдала. «Понятия не имею, куда здесь одежду складывать. У тебя ведь наверняка много вещей». Я пожала плечами. В Питер я взяла только самое необходимое. Остальное мама обещала потом выслать по мере необходимости. Я очень надеялась, что мама, как мы и договаривались, уже съехала от отчима на съемную квартиру. Все-таки перед моим отъездом она была серьезно настроена на развод. Наша с ней многочисленная одежда, накопленная годами, осталась в особняке отчима. Там же были мои спортивные кубки, картины, коллекция парфюма. Все это теперь находилось под крышей совершенно чужого мужчины, который должен был стать моим отцом, но в итоге превратился в ночной кошмар. Я боялась, что мама может дать заднюю и вернуться к отчиму после того, как я выяснила, что он живет на 2 семьи. Вряд ли она соскучится по мужу, но по нашему дому, привычным благам и образу жизни вполне возможно. Сколько ее сил и любви было вложено в дом. Как тщательно мама продумывала каждую деталь интерьера. Конечно, не только плохое происходило в том доме. Я попыталась вспомнить что-нибудь хорошее, но в голову, как назло, ничего не приходило. Все-таки большую часть времени я чувствовала себя там несчастной. Затянувшееся молчание Варя восприняла по-своему. «Если тебе нужно дополнительное место, можешь что-то повесить в мой шкаф». Я вспомнила про разбросанные вещи Вари в ее комнате, и почему-то мне стало весело. Там и без моей одежды шкафы ломятся. «Не беспокойся, все хорошо», — отозвалась я. «Нет, правда. И в коридоре место есть. Там одна кладовка. Агния, точно! Мы из нее сделаем гардеробную». Глаза Вари тут же загорелись. «Меня бесит, что шмоткам места не хватает. Только надо кладовку эту разобрать. У меня руки не доходили. Там хлам всякий от прежних квартиросъемщиков. А вдруг клад какой-нибудь найдем? «Какой еще клад?» — рассмеялась я. На красивом лице Вари тут же появилась счастливая и располагающая улыбка. Она так загорелась идеей разобрать кладовку и найти старинные сокровища. Забавная она, конечно. Варя быстро оглядела мой прикид и вздохнула. Ну, если и туда все не влезет. Слушай, а у тебя дорогие шмотки. Я знаю, сколько этот пиджачок стоит. И туфли тоже. Ты бы обувь повыше убирала, а то Харви сожрет. Харви в это время прогуливался по комнате и обнюхивал каждый угол, будто был здесь впервые. Варя подошла к окну и открыла створки. Тут же в комнату ворвался свежий утренний воздух. Окна выходили на другой дом и располагались в такой близости к соседям, что я тут же подумала о шторах. Их здесь явно не хватает. И снова до нас донеслась ритмичная мелодия. Действительно, даже самая, которую я слышала в парадной. Видимо, неизвестный мне Жорик в такую погоду тоже распахнул окна, и теперь его музыка разносилась по всему двору. «А где же наша фортепиано?» — спросила я у Вари. И сама удивилась, как быстро произнесла это слово «наша». Будто я жила здесь уже целую вечность, и эта квартира была и моей тоже. Наверное, потому что Варя сразу к себе располагала. И она, кстати, никак не отреагировала на слово «наша». Просто кивнула куда-то в сторону. «На кухне стоит. Оно туда не совсем вписывается, конечно, но в этом есть какой-то шарм». Я улыбнулась. «Да, наверное». Меня куда больше занимали мысли о выходе на крышу. Я уже представила, как могу вытаскивать туда мольберт и рисовать вечерний город. Любоваться позолотой закатного неба и льющимся светом фар внизу. Да, это место определенно было очень вдохновляющим. Варя задумчиво смотрела из окна в одну точку, скрестив руки на груди и даже слегка нахмурившись. Впервые за время нашего знакомства я увидела ее такой серьезной. Потом она словно встрепенулась и сказала: «Пойдем, остальное покажу. Кухню, ванную, туалет. В общем, экскурсия продолжается». Я поплелась за Варей, попутно еще раз оглядев свое новое пристанище. О каком подвохе говорила моя соседка? Комната как комната, не считая ее размеров, конечно. Наверное, именно скромный метраж Варя и имела в виду. Мы прошли на кухню. Огромная, с кирпичными стенами, белым минималистичным гарнитурчиком и деревянным круглым столом посередине. На столе синяя скатерть в клеточку. В углу — то самое фортепиано, на котором никто не умел играть. На подоконнике стояла ваза с букетом белых пионов. Окна кухни, как и в маленькой комнате, выходили во двор. Здесь было непередаваемо уютно, обстановка располагала. «Садись», — пригласила Варя. Я тут же послушно уселась. Варя полезла в один из кухонных шкафчиков и достала сырные чипсы Лейс. Распечатала пачку и положила передо мной. Я удивленно на нее посмотрела. «У тебя, кстати, как с готовкой?» — спросила Варя. «Да особо никак», — честно ответила я. «Мне не приходилось готовить дома. У папы нас кормила Татьяна». Готовила она много, но все какое-то не очень вкусное. Постное, не соленое. Говорила, что это здоровая пища, но, по-моему, здоровая пища должна хотя бы выглядеть аппетитно. Меня еда Татьяны не вдохновляла. Алик тоже обычно морщился и вместо ужина забегал в Бургер Кинг за углом. Один только папа ел все, что дают, да еще отвешивал Татьяне комплименты. «У меня пока тоже никак», — вздохнула Варя. «Честно говоря, надеялась, что моя новая соседка будет уметь готовить. Ну, нет так нет. Можем роллы заказать». «Угу». Варя молчала ровно секунду, а потом снова загорелась. У меня сложилось впечатление, что она вообще не может без своих озарений. У нее не голова, а дом советов. «Слушай, а давай вместе будем учиться готовить, а? Можем даже какие-нибудь соревнования замутить, кто лучше. Приз какой-нибудь обозначить. Например, в конце месяца бутылку дорогого игристого». «Я не пью», — сказала я. «А что, болеешь?» Я рассмеялась. «Почему сразу болею? Просто не люблю. Ты знаешь, сколько калорий в алкоголе?» «А здесь сколько калорий?» — разочарованно спросила Варя, кивнув на пачку с чипсами. «И здесь достаточно», — ответила я. «Это вообще гадость». Варя обреченно махнула рукой и потянулась к чипсам. Она так аппетитно хрустела, что я не удержалась и придвинула к себе пачку. Так мы и уплетали сырные чипсы вдвоем. Харви сидел у наших ног и жалобным взглядом поочерёдно гипнотизировал. Окна на кухне были открыты, и короткие занавески на огромных окнах то взлетали, то медленно опускались. А Жорик по-прежнему играл на фортепиано. В детстве мне никогда не разрешали есть чипсы. И шоколад тоже. Бутерброды, фастфуд, сдобные булки были под строгим запретом. «А каким спортом ты занималась?» — спросила Варя, подперев голову рукой. «Фигурным катанием. Я успела получить звание мастер спорта, а потом получила травму, и пришлось всё бросить». «Да? Ох, как жалко. Папа сказал, ты в Академию художеств поступать собираешься. Хорошо рисуешь?» «Надеюсь», — смутилась я. Когда дело касалось картин, я сразу закрывалась ещё больше. Мне по-прежнему не верилось, что я решилась на этот шаг. Бросила учёбу на экономическом в своём городе, сбежала из дома и отправилась в чужой город вслед за мечтой. «Какая ты разносторонняя, Агния!» — восхищённо проговорила Варя. «А ты на кого учишься?» — спросила я. Варя знала обо мне хоть что-то, и я же о ней совсем ничего. «Дизайн костюма и аксессуаров. Второй курс». С готовностью ответила Варя. «У нас группа классная, дружная». Мне было немного страшно говорить на эту тему. «Какая группа будет у меня?» В университете я так и не смогла ни с кем подружиться. Да и в школе не особо общалась с одноклассниками. Варя уже в который раз, прочитав мои мысли, экстрасенс она, что ли, ободряюще улыбнулась. «Не волнуйся, всё будет круто. Поступишь и друзей найдёшь», — пообещала она. Я улыбнулась ей в ответ. Славная она всё-таки. И квартира чудесная. Но уже спустя несколько секунд улыбка резко исчезла с моего лица, и Варя тоже перестала радоваться. Настороженно посмотрела в ответ. «Не двигайся», — предупредила я. «А что такое?» — перепугалась Варя, всё-таки замерев. Сквозняк развивал её светлые кудряшки. «Ты под прицелом». «Чего-чего?» У Вари на лбу красовалась красная точка. Будто снайпер навёл на неё свой прицел и вот-вот спустит курок.